Вышел второй доктор, и за ним сестра. Доктор держал обеими руками что-то похожее на свежеободранного кролика и, торопливо пройдя по коридору, вошел в другую дверь. Я подошел к двери, в которую он вошел, и увидел, что они что-то делают с новорожденным ребенком. Доктор поднял его, чтобы показать мне, он поднял его за ноги и шлепнул. «У него все в порядке. Прекрасный мальчишка, 5 кило будет». Я не испытал к нему никаких чувств. Он как будто не имел ко мне отношения. У меня не было отцовского чувства. «Разве вы не гордитесь своим сыном?» — спросила сестра. Они обмывали его и заворачивали во что-то. Я видел маленькое темное личико и темную ручку, но не замечал никаких движений и не слышал крика. Доктор снова стал что-то с ним делать. У него был озабоченный вид. «Нет», — сказал я. Он едва не убил свою мать. «Он не виноват в этом, бедный малыш. Разве вы не хотели мальчика?» «Нет», — сказал я. Доктор все возился над ним. Он поднял его за ноги и шлепал. Я не стал смотреть на это. Я вышел в коридор. Я теперь мог войти и посмотреть. Я вошел через дверь, которая вела на галерею, и спустился на несколько ступеней. Сестры, сидевшие у барьера, сделали мне знак спуститься к ним. Я покачал головой. Мне достаточно было видно с моего места. И я думал, что Кэтрин умерла. Она казалась мертвой. Ее лицо, та часть его, которую я мог видеть, было серое. Там внизу, под лампой, доктор зашивал широкую, длинную, с толстыми краями, раздвинутую пинцетами рану. Другой доктор в маске давал наркоз. Две сестры в масках подавали инструменты. Это было похоже на картину, изображающую инквизицию. И я знал, что я бы мог быть там и видеть все, но я был рад, что не видел. Вероятно, я бы не смог смотреть, как делали разрез. Но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий торчащий рубец под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника. И я был рад. Когда края раны сомкнулись до конца, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперед. Немного погодя, вышел доктор. «Ну как она?» «Ничего, вы смотрели?» У него был усталый вид. «Я видел, как вы зашивали. Мне показалось, что разрез очень длинный. Вы думаете?» «Да». «Шрам потом сгладится?» «Ну, конечно». Немного погодя, выкатили носилки и очень быстро повезли их коридором к лифту. Я пошел рядом. Кэтрин стонала. Внизу в палате ее уложили в постель, я сел на стул в ногах постели. Сестра уже была в палате. Я поднялся и стал у постели. В палате было темно. Кэтрин протянула руку. «Ты здесь, милый?» — сказала она. Голос у нее был очень слабый и усталый. «Здесь, родная». «Какой ребенок?» «Шш, не разговаривайте», — сказала сестра. «Мальчик. Он длинный, толстый и темный». «У него все в порядке?» «Да», — сказал я. «Прекрасный мальчик». Я видел, что сестра как-то странно посмотрела на меня. «Я страшно устала», — сказала Кэтрин. «И у меня все так болит. А как ты, милый?» «Очень хорошо, не разговаривай». «Ты такой хороший. О, милый, как у меня все болит. А на кого он похож?» «Он похож на ободранного кролика со сморщенным стариковским лицом». «Вы лучше уйдите», — сказала сестра. «Мадам Генри, нельзя разговаривать». «Я побуду в коридоре», — сказал я. «Иди поешь чего-нибудь». «Нет, я побуду в коридоре». Я поцеловал Кэтрин. Лицо у нее было совсем серое, измученное и усталое. «Можно вас на минутку?» — сказал я сестре. Она вышла вместе со мной в коридор, я немного отошел от двери. «Что с ребенком?» — спросил я. «Разве вы не знаете?» «Нет». Он был неживой. Он был мертвый. У него не смогли вызвать дыхание, пуповина обвелась вокруг шеи. Значит, он мертвый. Да, так жалко, такой чудный крупный ребенок. Я думала, вы знаете. Нет, сказал я. Вы идите туда, к мадам. Я сел на стул перед столиком, на котором сбоку лежали наколотые на проволоку отчеты сестер, и посмотрел в окно. Я ничего не видел, кроме темноты и дождя, пересекавшего светлую полосу от окна. Так вот в чем дело. Ребенок был мертвый. Вот почему у доктора такой усталый вид. Но зачем они все это проделывали над ним там, в комнате? Вероятно, надеялись, что у него появится дыхание, и он оживет. Я не был религиозен, но я знал, что его нужно окрестить. А если он совсем ни разу не вздохнул? Ведь это так. Он совсем не жил. Только в Кэтрин.